Глава 4. Пот де крем. Примечание. Французский десерт, запеченный заварной крем, то же самое, что крем-карамель. Конец примечания. В ночь после того, как у Стеллы обнаружились синяки по всему телу, была необычная луна. Туманная, горчичного цвета, она то и дело пряталась в облака, мигая точно сигнальный фонарь, и напоминала Энца масляную лампу, какой пользовался Марко в плохую погоду. Энца надеялась, что луна — знак присутствия ангелов, которые реют над Стеллой и никак не решат, взять ли ее с собой или оставить здесь. Преклонив колени у изголовья, Энца сплела пальцы, закрыла глаза и молилась. Наверняка ангелы услышат ее и позволят сестре остаться в горах. Ей страстно хотелось прогнать ангела смерти прочь, как жирную осеннюю муху. Марк и Джакомино сидели по обе стороны временной кроватки Стеллы в главной комнате, не отрывая глаз от дочери. Мальчики, не в состоянии сидеть на месте, занимались домашними делами. Батиста, высокий и тощий, поддерживал огонь. Виторио подтаскивал дрова. Элиана и Альма, прижав колени к груди, затихли в углу, испуганно наблюдая за остальными. Местный священник Дон Федерико Мартинелли был совсем стар, без единого волоса на голове, с вытянутым лицом, выражение которого отнюдь не успокаивало. Всю ночь он стоял на коленях в изножье кровати, перебирая четки, и голос его тихо гудел на одной ноте. Одну за другой, перебрав блестящие зеленые бусины, он целовал серебряный крест и заново начинал «Аве Мария». Когда Стелла стала слабеть, Марк сходил к сеньору Ардуине и попросил о помощи, какая только в его силах. Падроне послал за доктором Ватсона, и тот быстро прискакал верхом на лошади. Доктор осмотрел Стеллу, дал ей лекарство от лихорадки и поговорил с Маркой и Джакоминой, пообещав вернуться утром. Пока он шептался с родителями, Энс попыталась прочесть выражение его лица, но никакого знака в пользу того или иного исхода не было. Создалось впечатление, что случай не особо серьезный, но Энса знала, что спокойствие доктора ничего не значит, ведь доктора как священники, никакой телесный или душевный недуг не может их удивить. Энса схватила доктора за руку, поймав его уже у дверей. Он обернулся к девочке, но она не могла выговорить ни слова. Доктор доброжелательно кивнул и вышел. Энса пристально вглядывалась в ночь за окном, в уверенности, если Стелла продержится до рассвета, то будет жить. Доктор вернется, как и обещал, объявит, что чудо состоялось, и жизнь потечет в привычном русле. Разве мальчики Каскарио, потерявшиеся по дороге в Трекскоре, не нашлись через 3 дня? Разве малыш Ферранте, 16 дней, болевший желтухой, в конце концов не выздоровел? И разве не выжила семья Каповилла, когда зимой 903-го все их 4 детей заболели коклюшем? Так много в этих краях историй о чуде. Наверняка Стелле Раванелли тоже станут рассказывать в окрестных деревнях, снова и снова уверяя тех, кто живет так близко к небу, что Господь их не оставит. Годы спустя, когда Стелла вырастет и обзаведется собственной семьей, разве не будет она вспоминать о той ночи, когда выжила, несмотря на страшные синяки и лихорадку? Энца не могла представить дом без Стеллы. Младшая сестра была особенной, Стеллу назвали в честь не святой или кого-то из родственников, как остальных детей, но в честь звезд, мерцавших над ними в ночь, когда она родилась. Всю ночь Энца тщетно боролась с ощущением несправедливости. В конце концов, в этой жизни Раванелли заплатили по всем счетам. Они были бедными, скромными, трудолюбивыми, помогали другим и поступали по заповедям. Они делали все правильно. А теперь очередь Господа воздать им за благочестие. Энца закрыла глаза, представив, как святые и ангелы окружают сестру, исцеляют ее. Энца видела, как отец и мать становятся дедушкой и бабушкой, а братья и сестры обзаводятся собственными семьями. Батиста показал бы детям все тропы в горах. Элиана научила бы не падать, стоя на одной ножке на каменной изгороди. Альма обучила бы шитью. Виторио показал бы, как подковывать лошадь. Стелла учила бы их рисовать. Мама следила бы за садом. А папа запрягал бы повозку и катал внуков. Жизнь в горах текла бы своим чередом. Они старели бы вместе, были бы счастливы всей большой семьей в собственной усадьбе, которой, несомненно, обзавелись бы. Семья вечна. Энца перепугалась, услышав, как тяжело дышит Стелла, ведь доктор дал ей лекарство, почему же сестре становится все хуже? С лица Стеллы сошли все краски, щеки из розовых сделались серыми, а губы стали белее мела. Глаза сестры подернулись мутной пленкой, зрачки обратились в черные бусины четок. Джакомино прикладывала губам дочери мокрую ткань, гладила по волосам. Временами тихое гудение Ава Мария прерывалось стонами Стеллы, ножами они вонзались в сердце. Не в силах дольше смотреть, как угасает сестра, Энца выскочила из дома. Она пробежала до самого конца Виа Скалина и замерла там, спрятав лицо в ладонях, оплакивая Стеллу. «Разве есть что-то страшнее чувство, что ты не в силах облегчить страдания невинного?» Энси не могла забыть страх слабеющей Стеллы и беспомощность на лице матери. Джакомино пережила немало беспокойных ночей у постели детей, охваченных лихорадкой, но этот раз был не похож на другие. Все происходило так быстро. Энси почувствовала, как на ее плечи легли чьи-то руки. Она обернулась, Марк обнял ее и зарыдал вместе с нею. Бог оставил их. Ангелы удалились, святые отвернулись. Теперь Энси понимала, что на самом деле происходило в эти ужасные часы. Они вовсе не ждали, когда Стелле станет лучше, а лишь смотрели, как она умирает. Впервые в жизни за почти 16 лет, после всех благополучно пережитых снежных бурь, весенних паводков и несчастных случаев, удача изменила Энси. Сильные руки отца больше не могли ее защитить, а прикосновение матери утратило целебную силу. Энси и Марко вернулись в дом. Огонь почти потух, утреннее солнце с неохотой выползало из-за пицца камина, заливая комнату светом. Ириана и Альма стояли в изголовье кровати, Виторио и Батиста напротив них. Проведя долгие часы на коленях, старый священник наконец встал и в последний раз поцеловал серебряный крест четок. Джакомино, склонившись над телом дочери, рыдала, спрятав лицо в ее волосах. Она взяла свое дитя на руки, прижала к себе и стала баюкать, как делала каждую ночь. Безжизненные руки Стеллы свисали ладонями наружу, будто навстречу ангелам. Карие глаза были открыты, густые ресницы не скрывали пустого взгляда. Губы стали бледно-голубого оттенка, точно перламутр внутри раковины. Марко обнял жену, не в силах ее успокоить. На него самого всей тяжестью обрушился его позорный провал. Не только доктор из Лицола, священник и церковь обманули его надежды. Он сам оказался недостаточно набожным в глазах Господа, чтобы сберечь дочь. В их присутствии сегодня вершилось таинство. В тот непрошенный миг, когда они полностью отступили перед миром духов, когда жизнь уходила, а в свои права вступала смерть, священная пауза, мост, качавшийся над самой гиблой бездной, мгновение, длившееся всего секунду или две, в котором Стелла была еще с ними, перед тем, как уйти к Богу. И в это мгновение Энси закричала громко, чтобы Бог услышал «нет», но было слишком поздно, малышка покинула их. Душа ее вернулась к звездам, в честь которых она была названа 5 лет назад. Энси все спрашивала себя, была ли в этом ее вина. Ведь именно она затеяла пикник в тот день. Как старшая, она упаковала корзину и повела детей в горы. Она захотела почитать книгу на ярком солнце. Она позволила братьям и сестрам играть в пруду под мощными струями весеннего водопада. Это она подвела Стеллу, а сейчас и всю семью. Энси посмотрела по сторонам, ища взглядом того, кто простит ее безответственность, кто простит ей совершенные ошибки, но никто не выступил вперед, чтобы снять с нее груз тяжкой вины. Она так нуждалась в утешительных объятиях отца и матери, но их руки обнимали Стеллу. Боль Джакомино была столь глубока, что все тело ее извивалось в корчах, так же она рожала своих детей. Она баюкала безжизненную дочь, впитывая ее последнее тепло. Когда отец скорбит, мать вспоминает все с самого первого мига. Нежные поцелуи, когда два любящих тела соединялись друг с другом в сладкой близости. Поцелуи, приведшие к желанному зачатию. Первое робкое шевеление, слабые толчки в животе. Мать вспоминает, как ребенок рос и рос в чреве, а потом ее тело раскрылось, чтобы выпустить в мир новую жизнь. И вот все кончено, с тонами отчаяния, которое останется с ней навсегда. Стелла была для Джакомино маленьким ангелом, смешливая, не верившая урокам старших, но менее мудрых, чем она, сестер и братьев, жившая в гармонии с магией мира. Кудрявая маленькая фея, танцевавшая на поверхности жизни, с восторгом встречавшая каждый сюрприз вселенной, вникавшая во все, чего касалось, от травинки, блестевшей на горных лугах и подпевавшей ночному ветру до водяных струй, которая обнимала при каждой возможности, плескаясь и купаясь в них, наслаждаясь ими. Мимолетная, как грибной дождь, умчавшаяся от сладкого дуновения летнего ветра, теперь она ушла навсегда. Во дворе церкви Сан-Никола на ярком солнце выстроились в ряд для ежегодной уборки раскрашенные статуи. Святой Архангел Михаил с мечом, святой Франциск Ассизский с овечкой, Богородица, попирающая ногой зеленую змею, святой Антоний с лилией в одной руке и младенцем Иисусом в другой, святой Петр в фартуке плотника и серая Пьета, скорбящая мать, держащая на руках мертвого сына. Чиро полагал, что именно так верующие представляют себе загробную жизнь. После смерти они отправятся в сад, где в ослепительно-белом сиянии их будут ждать безупречные святые с гладкими лицами и густыми волосами, разодетые в пурпур и зеленые с голубым. Их гипсовые руки с длинными пальцами укажут новоприбывшим, куда идти. Дон Григорио мог находить его недостаток благочестия странным, но Чиро считал, если кто и странный, так это верующие с их реликвиями, ладаном и елеем, мистическая сила которых вызывала больше вопросов, чем давала ответов. Чиро смешивал в старой жестянке специальную чистящую пасту собственного изобретения. Путем проб и ошибок он подобрал состав для полировки статуи и украшавшей церковь тонкой резьбы. Для этой цели он брал чашку свежей влажной глины с дна реки Во, несколько капель оливкового масла, пригоршню толченых семян лаванды и месил, пока не получалось что-то вроде замазки. Прополоскав руки в тазу с холодной водой, он обмотал три пальца тряпкой и зачерпнул пасту. «Ну ладно, хорошо, святой Михаил, ты первый». Осторожно, круговыми движениями Чиро начал втирать пасту в постамент статуи. Золотая надпись «Святой Михаил» заблестела. Из всех статуй Сан-Никола наибольшее сродство Чиро чувствовал именно со святым Михаилом. Сильные ноги, широкие плечи и серебряный меч, готовый поразить зло, всегда притягивали его, обожавшего приключений и ценившего смелость. А песочного цвета волосами и бирюзовыми глазами статуя напоминала Чиро себя самого. Полируя золоченый подбородок святого, он решил, что из всего господнего воинства тот единственный мог бы завоевать Кончетто Матроччи. Остальные святые мужского пола, державшие голубок, гулявшие с овечками и баюкавшие младенца, вряд ли добились бы успеха. Святой Антоний слишком кроток, святой Иосиф слишком стар, а святой Иоанн слишком сердитый. Нет, Михаил был среди них единственным воином, лишь он мог завоевать сердце девушки. Игнацио Фарино вышел из-за угла, толкая вперед тачку, нагруженную голубой речной талькой. Хилый, с длинным носом и тонкими губами, Игги носил кожаные тирольские шорты, толстые вязаные гольфы и альпийскую шляпу с пером дрозда, торчащим из-за высветшей ленты. Он походил скорее на дряхлого мальчика, чем на старика. «Какая красивая!» — Игнацио взглянул на статую Святой Марии и присвистнул. «Твоя любимица, да, Игги?» — спросил Чиро. «Ну, она же царица небесная, верно?» Игнацио присел на садовую огороду и посмотрел на статую. «Я обычно глазел, именно что глазел, на ее лицо, когда был мальчишкой, и всегда молился Господу, чтобы послал мне красавицу-жену, похожую на Деву Марию из церкви Сан-Никола. Самую хорошенькую девчонку Вельминори уже прибрали к рукам, поэтому я забрался повыше в горы и женился на первой красавице из Отсоны. Волосы у нее были, что твое золото. Дива дивная снаружи, но...» Он вытащил из кармана самокрутку. «Внутри столько всего намешано. Не женись на красавице, Чиро, слишком хлопотно». «Я знаю, как ухаживать за женщинами», — уверенно заявил Чиро. «Думаю, знаешь. Но стоит надеть ей кольцо, и все переменится. Женщины меняются, Чиро. Мужчины остаются с собой, а женщины меняются». «В чем же?» «А во всем. Замашки, нутро, то, чего она от тебя хочет». Он подался вперед, словно придерживая тачку, чтобы не укатилась. «Сначала скорее, скорее, скорее. Они хотят тебя. Потом хотят сад, дом, детей, а потом устают от собственных хотений и ждут, что ты их осчастливишь». Он вскинул руки. «Им всегда мало, Чиро, всегда. Поверь, ты в конце концов выдохнешься, пытаясь сделать женщину счастливой». «Ерунда. Для меня дело чести попытаться». «Это сейчас ты так говоришь», — возразил Игнацио. «Не повторяй моих ошибок. Полюби простую девчонку. Простые девчонки никогда не портятся. Они довольны своей долей, пусть даже самой скромной, и им достаточно малой жемчужины. Они не будут сохнуть по бриллиантам. У красавиц большие запросы. Ты приносишь им маргаритки, они хотят роз. Ты покупаешь им шляпку, а они хотят к ней пальто. Это бездонный колодец, который тебе никогда не наполнить. Я-то знаю, пытался. Простушка или красавица, мне не важно. Я только хочу, чтобы у меня была девушка, которую я облюбил. Чтобы она меня любила». Чиро ополоснул плащ святого Михаила чистой водой. «Хочет он, хочет. Обожди, куда тебе торопиться?» Игги выпустил клуб дыма. Чиро принялся полировать гипс сухим полотенцем. «Ждать так тяжело. Потому что ты молод, у молодых есть все, кроме мудрости». «И что тебе дала мудрость?» — спросил Чиро. «Терпение». «Я не хочу мудрости. Не хочу стареть, чтобы ее заполучить. Я просто хочу быть счастливым. Хотел бы я отдать тебе свой опыт, чтобы тебе не пришлось испытать в жизни все, через что я прошел. Я был как ты, не верил старикам. Лучше бы мне было к ним прислушаться». «Расскажи мне, чего я не знаю, Игги?» «Любовь, она как под де крем. Игги помешал в воображаемом горшочке ложечкой. «Сквозь окно кондитерской ты видишь, как сеньора Мария Нила готовит десерт». Игги покачал бедрами, изображая сеньору. «Ты видишь, как она размешивает шоколад, видишь, как карамель льется с ложки в форму. Это выглядит расчудесно. Ты так хочешь его, что почти чувствуешь вкус. Каждый день ты проходишь мимо лавки и думаешь, я хочу этот пот-де-крем больше всего на свете. Готов за него драться, готов убить за него, умереть готов. И в один прекрасный день, когда у тебя появились деньги, ты приходишь за своим пот-де-крем, быстро съедаешь его, возвращаешься за новым горшочком, а потом еще за одним, съедаешь все до последней ложки. И вот тебя уже тошнит от того, что недавно было самым желанным на свете. И с любовью точно так же». Чиро рассмеялся. «Тяжело тебе будет убедить в этом голодного. Любовь — единственная мечта, за которой стоит гнаться. Ради любви я готов трудиться изо всех сил, построить будущее своими руками. Я бы возвел для нее дом с семью очагами. У нас была бы большая семья, 5 сыновей и дочь. Должна быть хоть одна дочка, чтобы заботиться о матери в старости». «Я научил тебя тому, что понял сам Чиро», — ответил Игнацио. «Я принял то, что дала мне жизнь». Игнацио развел ладони, будто показывая, насколько много. «И не просил о большем. А будешь требовать большего, накличь беду». «Вот досада», — сказал Чиро. «Я вот только большего и хочу. Я работаю за стол и кров, но хотел бы поработать за деньги». «И сколько тебе нужно?» «Хоть лира для начала, уже хорошо». «Правда? 1 лира?» — улыбнулся Игнацио. «У меня есть для тебя работа». Чиро занялся пьетой. «Я слушаю. Нужно помочь отцу Мартинелли вырыть могилу в Скальпарио». Игги закурил сигарету. «И сколько платят?» «Он даст тебе 2 лиры, 1 вернешь ему. Церковь всегда забирает свою долю». «Конечно, забирает», — кивнул Чиро. «Но всего 1 лира за то, чтобы вырыть могилу». Чиро поневоле задумался, что же Игнацио не мог сторговаться получше. Теперь он понимал, почему Игнацио не продвинулся дальше разнорабочего при монастыре. «Ну, лучше, чем ничего», — Игги сделал затяжку и предложил Чиро свою сигарету. Чиро взял ее и вдохнул сладкий запах табака. «А Дон Григорио заставил бы тебя работать бесплатно. Что ты собираешься делать со своей лирой?» Игнацио посмотрел на ботинки Чиро. «Тебе нужна обувка». «Хочу купить брошь скамеи, кончете матрочи». «Не трать зря деньги. Тебе нужны новые башмаки». «Я могу ходить босиком, но не могу жить без любви», — рассмеялся Чиро. «Как я попаду в Скальпарио?» «Дон Григорио говорит, что ты можешь взять его 2 колки». У Чиро загорелись глаза. «Возможно, удастся прокатить кончету». «Ладно, но повозка мне нужна на целый день». «Ну, хорошо. Ты уладишь это с Доном Григорио?» — спросил Чиро. «Беру на себя». Игнацио бросил окурок на дорожку, растер его подошву и пинком отшвырнул в сторону. Оранжевая искорка мигнула в последний раз и погасла. Чиро распахнул главные двери церкви Сан-Никола и закрепил их, чтобы свежий весенний воздух гулял внутри, подобно аккордам великопостных песнопений. Каждая поверхность блестела. Монахи не будут думать, что церковь отдраена их заботами во славу Господа. Но на самом деле Чиро надеялся произвести впечатление на Дона Григорио, чтобы тот разрешил ему впредь пользоваться лошадью и повозкой настоятеля. Он натер скамьи красного дерева лимонным воском, вымыл витражные окна горячей водой с белым уксусом, вычистил мраморные полы и отполировал медные сосуды. Соскоблил капли воска с кованых подсвечников, куда оставили свечи по обету, и положил новые свечи в специальные мешочки. Запах пчелиного воска напоил воздух в нишах около статуи святых, словно аромат розовой воды, которой Кончетта Матроччи сбрызгивала белье для глажки. Чиро знал это наверняка, когда она шла мимо, ее окружало душистое облако. Статуи были теперь как новенькие. Чиро вернул блеск кремовым лицам и цвет одеждам и сандалиям. Он водрузил святого Иосифа на его место в нише, вкатил тележку для свечей и отступил, чтобы полюбоваться результатами трудов своих. Заслышав шаги по мраморному полу, Чиро обернулся. Взглянув из ниши, он увидел, как Кончетта Матроччи преклонила колени в проходе примерно посередине между входом и алтарем. Сердце Чиро пустилось вскачь, голову Кончетты прикрывала белая кружевная мантилья, одета она была в длинную серую юбку из саржи и белую блузку, оперение невинной голубки. Чиро взглянул на собственную робу, мокрые снизу брюки с разводами сажи, прохудившиеся башмаки, грязная блуза, на нем красовалась вся палитра рабочего, мазки глины и полироли для меди, черные полосы от обугленных фитилей, из нагрудного кармана вместо носового платка торчала грязная тряпка. Он пригладил густые волосы, осмотрел пальцы, под ногтями черные полумесяцы грязи. Кончита обернулась, взглянула на него и вновь повернулась к алтарю. Он редко оставался с ней в церкви один на один. Исхитриться поговорить с Кончитой было почти невозможно. У нее были строгий отец, набожный дядя, несколько братьев и стайка подруг, которые окружали ее, как пояс передника. Чиро вытащил тряпку из кармана и сунул ее за статую святого Михаила, отстегнул от пояса медное кольцо с ключами и положил поверх тряпки, прошел по центральному проходу, преклонил колени, а потом опустился на скамеечку рядом с коленопреклоненной Кончитой и сложил руки в молитве. «Чао», — прошептал он. «Чао», — прошептала она в ответ. Розовые губы дрогнули в улыбке. Кружево мантильи мягко обрамляло лицо Кончиты, будто картину. Чир посмотрел на свои перепачканные руки и сжал кулаки, чтобы спрятать ногти. «Я только что очистил церковь», — сказал он. «Вижу, дарохранительница как зеркало», — с одобрением сказала Кончита. «Это нарочно. Дон Григорио охотно любуется своим отражением». Кончита нахмурилась. «Я пошутил. Дон Григорио — святой человек. Хорошо, что он все-таки прислушивается к словам брата и облечен саном». Она кивнула в знак согласия, вытянула из кармана нитку белых опаловых четок. «Я пришла к новене», — сказала она, подняв глаза к окну Рози над алтарем. Примечание: традиционная молитвенная практика, заключающаяся в чтении определенных молитв в течение 9 дней подряд. Конец примечания. «Новена будет во вторник», — заметил Чиро. «А-а-а», — откликнулась она, — «тогда я просто прочитаю розарий одна». «Не хочешь посмотреть сад?» — спросил Чиро. «Мы прогулялись бы, ты можешь помолиться в саду». «Предпочитаю молиться в церкви». «Но Бог повсюду, ты же слышала об этом на мессе?» «Конечно», — улыбнулась она. «Нет, не слышала, ты шепталась с Лилианой». «Ты не должен был глазеть на нас». «Зато я не глазею на Дона Григорио». «А стоило бы». Поднявшись с подставки для колен, Кончита села на скамью. Чиро сделал то же самое. Он посмотрел на изящные руки Кончиты, на запястье покачивался тонкий и гладкий золотой браслет. «Я не приглашала тебя садиться рядом», — прошептала она. «Ты права, как невоспитана с моей стороны. А могу я, Лилия, сесть рядом с тобой, Кончита Матрочи?» «Можешь», — ответила она. Они посидели в молчании. Чиро вдруг понял, что почти не дышал с тех пор, как Кончита вошла в церковь. Он медленно выдохнул, затем вобрал в себя дивный запах ее кожи, сладкой ванили и белой розы. Наконец он за что-то благодарил Бога, за то, что Кончита была так близко. «Тебе нравится жить в монастыре?» — спросила она робко. У Чиро упало сердце. Жалость последняя, чего он ждал от этой девушки. «Это хорошая жизнь. Мы трудимся изо всех сил. У нас прекрасная комната. Дон Григорио одалживает мне повозку. Стоит мне только попросить». «Правда?» «Конечно. Везет тебе. Я бы с удовольствием как-нибудь съездил в Клузоне. А у меня там тетя». «Да что ты. Я мог бы свозить тебя к ней». «Посмотрим», — улыбнулась она. «Посмотрим» Кончита было лучше прямого «да» сотен местных девчонок. Чиро ликовал, но старался не подавать виду. Игнацио советовал сдерживаться и не показывать девушке, насколько она важна для тебя. Девушки, если верить Иге, предпочитают парней, которые их не любят. На взгляд Чиро, то была сущая бессмыслица, но он решил последовать совету Иге. Возможно, так он и завоюет сердце Кончиты. Чиро повернулся к ней. «Я бы предпочел остаться, но обещал сестре Доминике, что до обеда выполню ее поручение». «Ну хорошо», — Кончита снова улыбнулась. «Ты очень красивая», — прошептал Чиро. Кончита усмехнулась. «А ты очень грязный. Буду куда чище, когда мы встретимся в следующий раз, а мы точно встретимся, обещаю». Чиро встал и вышел в проход, не забыв преклонить колени. Он в последний раз взглянул на Кончиту, склонив в знак прощания голову, в точности, как монахи не учили вести себя с дамой. Кончита кивнула и повернулась к золотой дарохранительнице, той самой, на полировку которой Чиро потратил большую часть дня. Чиро прям-таки вылетел из церкви, вечернее солнце уже стояло низко, пурпурный пион на бледно-голубом небе. Чиро бежал через площадь к монастырю, и мир вокруг него сиял ярчайшими красками. Он распахнул тяжелую дверь, схватил пакет, который сестра Доминика приготовила для сеньора Лангаретти, и помчался вверх по склону холма. Попадавшиеся навстречу люди здоровались щиро, но он ничего не слышал. Он мог думать лишь о Кончете и долгой поездке с нею в Клузоне. Щиро представлял, какую еду взял бы в дорогу, как держал бы девушку за руку, как рассказывал бы ей о том, что у него на сердце. Его ногти были бы гладкими, круглыми и розовыми, а их ободки белыми, как снег, потому что он выскреб бы руки со щелоком, Кончета не сводила бы глаз Щиро, и они мчались бы вперед. И, возможно, он даже ее поцелует. Чиро бросил пакет у двери сеньора Лангаретти. Когда он вернулся в монастырь, Эдуардо занимался в их комнате. Он посмотрел на Чиро. «Ты бегал по деревне в таком виде?» «Оставь меня в покое. Я вычистил сегодня Сан-Никола». Чиро рухнул на кровать. «Видать, потрудился на славу. Вся грязь перекочевала на твою одежду». «Ладно, ладно, я все как следует выстираю». «Про щелок не забудь», — посоветовал брат. «Что на ужин?» «Жареные цыплята», — ответил Эдуардо. «Я шепну сестре Терезе о твоем усердии, она наверняка оставит тебе добавки. Мне нужны ключи от часовни. Я закончил карточки к мессе». Чиро протянул руку к поясу, чтобы отдать брату кольцо с ключами. «А черт», — сказал он, — «в церкви оставил». «Так сходи за ними. Сестра попросила разложить карточки по скамьям еще до ужина». Чиро побежал через площадь назад в церковь. После захода солнца похолодало, Чиро дрожал, жалея, что не накинул пальто. Главная дверь церкви была уже заперта, поэтому он направился к боковому входу, ведущему в ризницу, распахнул дверь. И не поверил своим глазам. Кончета Матроччи была в объятиях Дона Григорио, и священник жадно ее целовал. Ее серая юбка приподнялась, обнажая гладкие золотистые икры. Она стояла на цыпочках, изящно вытянувшись в руках священника. Кончета казалась голубкой, запутавшейся в черных зимних ветвях. Чиро перестал дышать, потом глотнул воздуха и поперхнулся. «Чиро!» — Дон Григорио отпустил Кончету. Та скользнула прочь, как по льду. «Я оставил ключи в вестибюле, а наружная дверь была заперта». Чиро почувствовал, что его лицо пылает. «Ну так поди и возьми их». Спокойно сказал Дон Григорио, разглаживая планку с пуговицами на своей сутане. Чиро прошмыгнул мимо них с Кончетой в церковь, неловкость быстро сменилась гневом, а гнев — яростью. Чиро кинулся по главному проходу, даже не подумав поклониться или преклонить колени. Добежав до вестибюля, он схватил кольцо с ключами и тряпку из-за статуи и сунул в карман, стремясь как можно скорее вырваться из этого места. Величественная красота храма и каждая деталь, которой он так щедро уделил внимание сегодня днем, теперь ничего для него не значили, просто гипс, краска, дерево и медь. Чиро уже отодвинул щеколду, чтобы выйти, когда почувствовал, что Дон Григорио стоит позади него. «Ты никогда никому не скажешь о том, что видел», — прошипел священник. Чиро развернулся к нему. «В самом деле, отец, вы собираетесь издать указ? Какой властью? Вы мне отвратительны. Если бы не сестры, я бы ушел из вашей церкви». «Не смей угрожать мне, и никогда больше не возвращайся в церковь. Ты освобожден от своих обязанностей», — Чиро шагнул вперед, вплотную приблизившись к Дону Григорио. «Это мы еще посмотрим», — Дон Григорио схватил Чиро за воротник. В ответ тот вцепился грязными пальцами в мягкую черную ткань сутаны Дона Григорио. «И вы еще называете себя священником?» Дон Григорио отпустил воротник рубашки Чиро и уронил руки. Чиро посмотрел ему в глаза и сплюнул на пол. Только подумать, весь его сегодняшний тяжкий труд был во славу этого недостойного пастыря, невежественнейшего из стад. Чиро отпер входную дверь и вышел в вечерний сумрак. Он слышал, как за его спиной Дон Григорио задвинул засов. Дон Григорио посмотрел на свою сутану, там, где Чиро сжимал ее, застежка была помята, ткани пахло глиной. Он окунул пальцы в чашу со святой водой, стер грязь и пригладил волосы, прежде чем направиться по проходу назад к ризнице, к своей Кончете. Кончета стояла, прислонившись к столу и сложив руки на груди. Она скрутила золотые волосы на затылке в узел и наглухо застегнула кофту. «Теперь ты видишь, почему тебе нельзя разговаривать с мальчиками?» — строго спросил священник, расхаживая взад-вперед по комнате. «Да, Дон Григорио, он счел ваш разговор проявлением твоего интереса к нему», — сердито сказал священник. «Ты выразила ему одобрение, и теперь он чувствует себя преданным». Кончета Матроччи засунула руки в карманы, опустила глаза и глубоко вздохнула. «В чем тут твоя вина? Ты соблазнила его? Я ничего такого не делала. Он сидел рядом с тобой». Он работает в церкви. Монахи не избаловали его. Заносчивый безбожник. Он почти не причащается и даже не посещает мессу. Он бесцеремонен с прихожанами. Она улыбнулась. «Вы ревнуете к Чиро Ладзаре? Поверить не могу». Дон Григорио обнял девушку, притянул к себе, поцеловал в шею, потом в щеку, коснулся губ, но она отпрянула. «Он видел, как вы целовали меня», — Кончета оправила юбку. «Что, если он расскажет?» «Я позабочусь об этом», — Дон Григорио погладил руку Кончеты. «Я лучше пойду», — сказала она, но голос говорил, что она предпочла бы остаться. «Меня ждет мама». «Я увижу тебя завтра». Кончета взглянула на Дона Григорио, как он красив и элегантен. Местным мальчишкам всегда будет до него далеко. И поцелуй его не был таким неуклюжим, как у Флайо Тирони за четвертым столбом колоннады прошлым летом на празднике. Руки не были потными, а разговор банальным. Дон Григорио повидал свет, охотно делился своими мыслями и политическими суждениями и рассказывал увлекательные истории о местах, где она еще никогда не бывала, но которые хотела бы посетить. Он окончил семинарию, а значит, был образованным человеком. Он так же хорошо знал улицы Рима, как она, проселки Вельминора. Дон Григорио разглядел в ней нечто, чего не смог увидеть еще ни один учитель или наставник. Он не заставлял ее заниматься математикой, скучать над науками. Вместо этого он разбудил в Кончете жажду увидеть скрывавшийся за горами мир. Те места, которые он знал, ее восхитят. Розовые пляжи Римини, магазины Понте-Векьо во Флоренции, пурпурные утесы Капри. Он давал ей книги, не только учебники, забитые сухими теориями, но и романы в красных кожаных переплетах о захватывающих приключениях и трогательной любви. Каждое воскресенье после полудня Дон Григорио обедал с семьей Матроччи. Идеальный гость, он приходил после мессы и оставался до заката. Особое внимание уделял он бабушке Кончетте, терпеливо выслушивая ее жалобы на здоровье, каждую подробность донимавших ее болей. Он благословлял их дом и поля, совершал таинства, поощрял их набожность, вдохновлял на дела милосердия и поддержку церкви. Кончета полюбила Дона Григорио еще издали, мгновенно, с первого дня, как он прибыл в Вельминоре. В течение нескольких последних месяцев те минуты, которые она проводила наедине с Доном Григорио, опьяняли ее. Сидя в школе, она часами выдумывала предлоги, чтобы отправиться в церковь, в надежде его увидеть. А мальчики их прихода тупые грязнули, все как один. Работают в шахтах или на полях, и виды на жизнь у них самые простые, вроде Чиро Ладзари, церковного разнорабочего, ходившего в обносках и иногда садившегося рядом с Кончетой на церковную скамью, будто он купил билет на масленичной ярмарке, получив заодно и право разговаривать с ней. Всю свою жизнь Кончета училась выбирать самое лучшее, будь это отрез льна на передник или чистейшая лимонная вода для мытья волос. Она знала, что Дон Григорио — святой человек, связанный обетом, но он был и самым влиятельным и утонченным мужчиной в окрестностях. И она хотела его заполучить. Она была одурманена священником, окрылена его вниманием и с восторгом ожидала мгновений их тайной близости. Всем сердцем она верила, что ежедневные обеты, долгие вечера в его обществе сделают ее счастливой. «Убедитесь, что Чиро никому не расскажет о нас», — взмолилась Кончета. «Если мой отец узнает, если хоть кто-нибудь...» Дон Григорио обнял Кончету и поцеловал, чтобы успокоить. Как только она оказалась в его руках, страхи ее отступили. Воспитание, строгая мораль и здравый смысл были бессильны перед его поцелуями. Правила, которые она обещала матери блюсти до замужества, таяли в воздухе, как дым кадила. Она сказала себе, что бояться нечего, никто не поверит наветам прислужника, на священника. Дон Григорио поцеловал ее в шею, она позволила ему это, но потом осторожно высвободилась из объятий. Кончета не стала медлить, набросив на голову кружевную мантилью, она выскользнула из ризницы в ночь.